В греческой церкви хранится предание, которое никогда не встречало одобрения Ватикана. Она возводит происхождение этого предания к одному из вождей гностиков Василиду. Это предание подтверждает, что когда этот апостол, испугавшись обвинения слуги первосвященника, три раза отрекся от своего учителя и петух уже пропел, Иисус, проходивший в это время в сопровождении солдат по передней, повернулся и, глядя на Петра, сказал: «Истинно, говорю тебе, Петр, ты будешь отрекаться от меня во все грядущие века и не перестанешь до тех пор, пока не состаришься и не протянешь свои руки, и другой подпояшет тебя и понесет тебя туда, куда ты сам не захочешь». Последняя часть этого предложения, говорят греки, относится к римской церкви и предсказывает ее постоянное отступничество от Христа под маской фальшивой религии. В Сефер Тольдот Иешу, примечание о рукописи Тольдот Иешу, смотри в нашей книге одноименную главу, еврейской рукописи далекой древности, версия о Петре изложена по-другому, нежели в деяниях апостолов. Симон Петр, говорится в этой рукописи, был один из их братьев, хотя как-то отклонился от законов, и еврейская ненависть к этому апостолу и преследование его, кажется, существовали только в плодовитом воображении отцов церкви. Автор Тольдот Иешу говорит о нем с большой почтительностью и доброжелательством, называя его верным слугою Бога Живого, который проводил в жизнь в аскетизме и медитации, живя в Вавилоне наверху одной башни, сочиняя гимны и проповедуя милосердие. Он добавляет, что Петр всегда советовал христианам не досаждать евреям. Но как только он умер, другой проповедник, в скобках Симон Мак А.В., пошел в Рим и заявил, что Симон Петр переделал учение своего учителя, что он, в скобках Симон Петр А.В., выдумал горящий ад и всем угрожал этим адом, обещал чудеса, но не совершил ни одного. Сколько правды и сколько выдумки в сказанном выше, пусть решают другие, но в нем больше следов искренности и действительности, чем в баснях, которые состряпали отцы церкви в соответствии со своими целями. Мы тем более можем верить в эту дружбу между Петром и его единоверцами, так как у Теодорета находим следующее утверждение. «Назареи – суть евреи, почитающие помазанника Иисуса как праведного человека и пользующиеся Евангелием от Петра». По Талмуду Петр был назареем. Он принадлежал к секте позднейших назареев, которые откололись от последователей Иоанна Крестителя и стали их соперничающей сектой, и которая, как гласит предание, была основана самим Иисусом. В скобках сравни с кумранитами А.В. По истории первыми христианскими сектами были или назареи, подобные Иоанну Крестителю, или эбиониты, среди которых было много родственников Иисуса, или же ессеи, лессайнс, терапевты, целители, ответвлением которых были назареи. Все эти секты, которые только в дни Иринея Леонского, около 190 года нашей эры, начали считаться еретическими, были более или менее каббалистическими. Данлэп, опираясь на авторитет Лайтфута, доказывает, что Иисуса называли Назаранос, указывая этим на его скромное и невысокое общественное положение, так как «назаранос» означало отделение, отчуждение от других людей. Действительное значение слова «назар» означает «обет» или «посвящение себя служению Богу». В качестве имени существительного оно означает «диадему» или «эмблему» такого посвящения, «голову освященную». Примечание Иеремия 7.29. «Остриги свои волосы, о Иерусалим, отбрось их прочь и начни оплакивание на высотах, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий». Зороастр был Назаром Иштар, Зар-Адас или Назар-Ад. Ездра, предполагаемый составитель Библии А.В., или был жрецом и писцом Иерофантом. И первый еврейский колонизатор Иудеи был Зерубабелом или Зоро, или Назаром Вавилона. Еврейские священные писания указывают на два различных культа и религии среди израильтян. Одна – поклонение Вакху под маской Иеговы, другая – религия халдейских посвященных, которым принадлежали некоторые из Назаров, Теурги и несколько пророков. Главные центры их всегда были в Вавилоне и в Халдее, где отчетливо различаются две состязающиеся школы магов. Существовали две отличающиеся друг от друга и антагонистические школы магов. При этом старейшая и наиболее эзотеричная из них, довольствуясь своим неуязвимым знанием и тайной властью, удовлетворилась видимостью отказа от своей экзотерической популярности и передала главенство в руки реформатора Дария, завоевателя Вавилона. Примечание о Дарии и его реформе смотри Владимира в Кумране Христос. Позднейшие гностики придерживались той же самой благоразумной политики, приспособляясь в каждой стране к преобладающим религиозным формам и в то же время тайно сохраняя свои главные доктрины. И кем бы теперь ни считали Моисея, мы хотим доказать, что он был посвященным. Религия Моисея в лучшем случае была поклонением солнцу и змею, в скобках змею мудрости Аве, возможно, слегка разбавленная монотеистическими понятиями до того, как Ездра насильно втиснул все это в так называемое «бога вдохновенное писание», слова в кавычках, в то время, когда ему на самом деле приписывается переделка Моисеевых книг заново. Примечание. О солнце, как об отражении в нашем мире предвечного, как о некоем посреднике предвечного единого, Юлиан писал: «Платон дает название «благо», открывая в нем изначально сущую всецелость бытия, посреди умных посредников и демиургических причин, великого бога Гелиоса, который сам себе во всем подобен, как утверждал божественный Платон, сказав: «Благо произвело его солнце, подобным самому себе, благу». Чем будет благо в умопостигаемой области по отношению к уму и умопостигаемому, тем в области зримого будет солнце по отношению к зрению и зрительно постигаемым вещам, то есть в нашем проявленном плотном мире АВ. Государство. Сам он, Гелиос, бог солнца, в своей целостности, являясь производным от первичного и большего, то есть от идеи блага, становится владыкой умных богов, наделяя их тем, начало чего – благо для ума постигаемых богов. Пусть же будет сказано, что владыка Гелиос произошел от единого божества, как единое от единого, единого с большой буквы, от ума постигаемого мира и посредников умных богов, месон, будучи расположен в их середине, по отношению к всесогласующему и дружественному посредничеству, соединяющему разрозненное, приводя последнее к соединению с первым и имея в самом себе посредников, меса, совершенства и взаимосвязанности. Юлиан, гимн царю Гелиосу, цитируется по Виллер «Учение о едином в античности и средневековье». Во всяком случае, книга чисел более поздняя, и в ней ясно можно проследить поклонение солнцу и змею, как в любом языческом изложении.